Глава 15. Крис. Когда Фоме стало значительно лучше, мы с ним отправились в казино. Признаться, я все еще не верила, что мама находится здесь, в Монако. Поэтому пошла в заведение без особого энтузиазма. Фома предложил мне сыграть в рулетку, сказав, что новичкам иногда везет. Я попробовала и вправду выиграла какие-то деньги. Пустячок, а приятно. Мы переходим в зал ресторана, и за столиком я вижу женщину, похожую на мою мать. Столбенею от неожиданности, и отчим берет меня за руку. «Что с тобой, Крис?» «Там...» Указать пальцем на женщину мне не позволяет воспитание. Вдруг это не она? Фома прослеживает мой взгляд и решительно направляется в сторону столика, таща меня за собой. «Ну, здравствуй, Розалия», — говорит он. «Рад тебя видеть в добром здравии. Надеюсь, мои деньги и драгоценности тоже в полном порядке». «Мама!» Произношу сквозь слезы, видя, что она не реагирует на нас должным образом. Она делает вид, что не знает нас. Красиво одета, на шее сверкает колье, в ушах бриллианты. Рядом лежит сумочка от известного бренда. Из-под столика высунута ножка в дорогущей туфельке. Это она и не она одновременно. Уж слишком шикарная. Я знала ее дамой попроще. «Прошу прощения, вы, наверное, обознались?» — спрашивает мать ровным голосом. «Розалия, хватит делать вид, что мы не знакомы». Раздражается отчим. «Со мной этот номер не пройдет, и не надейся. Пошли-ка поговорим в другом месте». Цепляет ее за локоть и вытаскивает из-за стола. Я и в страшном сне не могла представить, что встречу маму, которая при встрече даже не скажет мне привет. Я в ступоре. Хочу ее обнять, но понимаю, что это будет выглядеть неуместно. «Мужчина, отпустите меня!» Возмущается мама, пытаясь высвободиться. «Хватит ломать комедию, Роза. Или ты идешь со мной по своей воле, или я выволоку тебя отсюда силком». На помощь маме подоспевает охрана в количестве 3 человек. И Белогорскому не удается вывести ее из зала. Нас грубо выставляют из казино, громко захлопнув за нашими спинами дверь. «Как же так?» Плачу горько. «Она даже не посмотрела на меня, будто я ничто, пустое место. Я же ее дочь родная». «Тише, малышка. Мы достанем эту крысу и вытрясем из нее всю информацию». Притягивает меня к себе. «А потом накажем. Я тебе обещаю». «Она нас не узнала. Может, потеряла память?» «Нет, Крис. Она только сделала вид. Здесь замешаны большие деньги и другой мужчина. И это не тот молодой сморчок, который попал на камеры в день побега, а кто-то гораздо выше». «Кто?» «Я не знаю. Но узнаю обязательно. Я не позволю какой-то мочалке меня наебывать». «Пожалуйста, не причиняй ей боль». «Она уже причинила боль тебе, а ты ее защищаешь. Поистине девочка-ангел». Мы медленно прогуливаемся вдоль улицы. Фоме тяжело, он хромает. Мне его становится жаль, и я велю ему разворачиваться к отелю. Неужели я навсегда потеряла маму? Неужели она променяла меня на деньги какого-то мужика и высокий статус? Как нам теперь встретиться с ней? Ведь когда Фома пытался ее увести, ей на помощь прибежали сразу 3 охранника. Ее защищают как VIP-персону. Укладываю отчима в постель, а сама выхожу на террасу подышать свежим воздухом. Мне так горько и обидно, что я не знаю, как мне дальше быть. Хорошо, что у меня есть мужчина. И пусть с ним опасно, у него есть враги, я уверена, что в обиду он меня не даст. Он уже это доказал. А вот собственная мать меня предала. Теперь я верю, что Белогорский говорил правду. Она стерва и продажная сука, которая никого не любит, кроме себя. Тогда я больше не люблю ее. И она не заслуживает моей любви и преданности. И мучиться не буду из-за того, что я теперь сплю с Фомой. Она его бросила. Бросила такого потрясающего мужчину, перешагнула через него, обокрала. Так поступить может только алчная дрянь. Я не такая. И деньги Белогорского меня совсем не интересуют. Даже если он станет бомжом, я все равно буду с ним, потому что он заботится обо мне, защищает, поддерживает. Он классный. Вдруг замечаю, что со двора мне показывает какие-то знаки официант в белом сюртуке. Не пойму, что он хочет. Но спустя некоторое время понимаю, что просит подойти к нему на 5 минут одной. Мы не встречались с ним ранее, значит, это точно не подкат. Странно, однако угрозы от него не исходят. Захожу с террасы в номер и вижу спящего отчима. Прогулка его вымотала. Все-таки он еще очень слаб после ранений. «Крис, ты куда?» Бормочет сквозь сон. «Спи, я за мороженым». Говорю первое, пришедшее на ум. «Будь осторожна». «Хорошо». Выхожу во двор отеля и спрашиваю официанта, что вы хотели. «С вами хотят поговорить». По-русски отвечает он. «Пойдемте, это недалеко, на парковке». «Кто?» «Узнаете». «Нет уж, скажите, или я никуда не пойду». Впрочем, я уже догадалась. Только мама могла послать русского парня за мной, зная, что с английским у меня дела обстоят не очень. Это не арабы. Это она. Только вот хочу ли я к ней идти? Да. Я хочу посмотреть ей в глаза и сказать, что она лживая сука, и я ее ненавижу. Это именно то, что она заслужила своим поступком. А потом я вернусь к отчиму, поцелую его и скажу, что люблю.